Фрайбург, июнь 1929 года. «Любовь и святой Августин». Докторская диссертация Ханны Аренд под руководством Карла Ясперса. Гейдельбергский университет. И твое посвящение. Мартину, любовь и Ханна, вечная союзница. Ты даже представить себе не можешь, насколько твоя работа дорога моему сердцу. Особенно посвящение Мартину, любовь и Ханна, вечная союзница. Но мне нельзя вносить это в свой дом. Наша связь закончилась, Мартин. Что? Почему? С чего вдруг? Вы бы хотели, чтобы она закончилась? Я бы хотела, чтобы она закончилась. И хотела бы, чтобы она продолжалась всю мою жизнь. Но мы должны решить. То есть вы должны решить. Что решить? Видно, вы давно уже решили, только не потрудились сообщить об этом мне. Нет, Ханна. Почему вы отослали меня в Гейдельбергский университет, Мартин? Потому что я полагал, что Карл Ясперс тот самый человек, кто сможет руководить вашей докторской диссертацией. А я думаю, что вы отослали меня потому, что Эльфрида Хайдеггер начала подозревать. И это тоже. Есть у тебя новые ученицы? Ни одна из них не столь блестяща и интересна, как ты. А у тебя? У тебя есть поклонники в Гейдельберге? По правде говоря, есть один, да. Кто же это? Он был вашим учеником. Гюнтер Штерн. Штерн? Помните его? Однажды ты пригласил группу студентов в свой дом. Он рассказал об этом очень забавно, и они устроили глупейшее соревнование. Кто дольше всех простоит на голове? И он победил. А Эльфрида, до того, как узнала, что он еврей, предложила ему вступить в нацистскую партию. И это серьезно? Связь между вами? Это зависит от вас. От меня? Вы пришли рассказать мне, что серьезно встречаетесь с кем-то, кто умеет стоять на голове? Я пришла проверить, что происходит между нами. У меня ничего не изменилось. Действительность меняется, Мартин. И мы меняемся вместе с ней. И это то, что так прекрасно в наших отношениях. Объективная реальность может измениться, но реальность субъективна. То, о чем я говорю, не связано с философией, Мартин. Все связано с философией, Ханна. И Гитлер? Что вы думаете о Гитлере, Мартин? Я думаю, что он вернет к жизни великий дух Германии. Шанс на новую зарю. Нашу аутентичность. Как вы можете быть настолько слепы? Вы не видите его истерические нападки и ярый национализм? Я вижу это. Но также вижу и то, что сверх того. У меня в последнее время какой-то страх, Мартин, что Гитлер вынудит меня покинуть Германию. Ни в коем случае, Ханна. Вам нельзя покидать Германию. Вы не сможете выдернуть ваши немецкие корни и выжить в другом месте. У вас просто не получится. И еще. Знать, что вы здесь, пусть в другом городе, даже если наша связь не непрерывна. Вы не представляете, насколько это знание важно и дорого моему сердцу. Я и в самом деле не представляю. Я надеялась услышать от вас, что Гитлер и вас беспокоит. Напротив, он наполняет меня силой. Мартин, вы учили меня, что нельзя, чтобы мысль объединялась с силой. Он наполняет меня надеждой. Вот, наконец, появился некто сильный, кто в состоянии навести здесь порядок. Но он ненормальный. Он тот, кто поведет Германию к достижению ее исторической цели. А как насчет того, что он говорит о евреях? Прозрачная уловка, не более того. Чтобы набрать голоса на выборах. Когда придет время, он поймет, что еврейский вопрос надо оставить в стороне и сконцентрироваться на реабилитации нашей экономики и культуры. Потому что это важнейшая вещь. Наша культура, которой нет равных в мире со времен Древней Греции. И наш язык, самый возвышенный из всех языков. Единственный язык, способный выразить мои философские идеи. Немецкий националист овладел вами целиком. Националист? Я говорю о культуре. И вы думаете точно так же, как и я, Ханна. И мы, определенным образом, союзники. Уж нет, Мартин. Теперь я еврейка. И между нами пропасть. Пропасть глубокая и пугающая. Это то, что вы чувствуете? Нет, Мартин. Это то, что я знаю. Рафаэль, здравствуй. Здравствуйте. Сейчас я удаляюсь. Спасибо за разрешение встретиться здесь. Как ваши зубы, Мендельсон? Вы слишком много курите, фройлен Арнт. У меня был отличный учитель. Я надеюсь, что вы и дальше будете прислушиваться к его советам. Спасибо за позволение встретиться здесь. Я искала тебя, чтобы попросить разрешения. Ты не был на лекции. Ты плакала? Почему ты плакала? Он полагает, что Гитлер вернет Германии великий дух, что он обещание новой зари. Из-за этого ты плакала? Я думал, что политика тебя не интересует. Это пустая трата времени. Гитлер скоро исчезнет. Ну сколько может продержаться такой клоун с усами? Меня беспокоит твоя связь с Хайдеггером, который все продолжается, продолжается, продолжается. Не беспокойся, это морщит твой лоб. Я жду ее окончания уже 4 года. Ты мой самый лучший друг, Рафаэль. Хана, я хочу быть твоим возлюбленным, отцом твоих детей. Я выхожу замуж. Ты выходишь замуж? Его зовут Гюнтер Штерн. Я думаю, он тебе понравится. Я не хочу слышать! 28 июня 1929 года. Дорогой Рафаэль, мой любимый друг, я нуждаюсь в тебе сейчас более чем когда-либо, но ты убегаешь от меня. Я хочу, чтобы ты знал мою правду. Я люблю Мартина Хайдеггера. Я люблю Мартина Хайдеггера, как любила его в первый день. Как любила его в первый день. Где вы нашли этот чемодан? В доме моих родителей. Ваши родители знали Рафаэля Мендельсона? Моя мама и я знали его. Вы? Он умер задолго до вашего рождения. Мертвый может родить детей? Что вы мне говорите, что вы сын Рафаэля? Почему вы сразу не сказали мне? Потому что вы бы не впустили меня в свой дом. Вы ведь ненавидите его. Я? Рафаэля? Нет? Конечно, нет. Тогда почему вы выдали его гестапо? Что вы говорите, что я выдала вашего отца гестапо? Да, вы, Ханна Арендт. Откуда вы взяли эту бредовую идею? Рафаэль был моим самым дорогим другом. Я хочу немедленно поговорить с ним. Слишком поздно. Он умер 3 месяца назад. Он умер, зная, что вы выдали его гестапо. Поскольку хотели понравиться Хайдеггеру. На каком основании вы говорите мне подобные вещи? После смерти отца я нашел этот чемодан. Он прятал его в своем кабинете. Я думал, что знал своего отца. В жизни он был тихим, нежным человеком. После его смерти мне открылся человек, исполненный горечи, преследуемый, полный ненависти, ненависти к вам обоим, Ханне Арендт и Мартину Хайдеггеру. Тогда я впервые узнал ваши имена. За 3 месяца вы поразительно вникли в суть дела. Отец был одержим вами. Подбирал любой листок бумаги о вас. В течение всей Шивы мы с сестрой просмотрели все материалы, листок за листком. Между прочим, ее зовут Ханна. Ханна? Рафаэль назвал свою дочь Ханной? Остался в живых, знал, что я жива, и не искал меня. И не могу в это поверить. Он хранил даже мои заколки для волос. Это вам что-то напоминает? Это его дневник университетских времен. Да. Из этого дневника я понял, что он был влюблен в вас. Верно. И что вы выдали моего отца гестапо. Вот. Они добрались до меня через Ханну Арендт. Прочтите. Как они пытали его в течение 2 дней. Издевались, избивали, в конце концов выбросили его на улицу, синего от побоев и без 2 зубов. Он сел на первый попавшийся поезд и бежал из Германии. Гестапо арестовало меня 2 июля. Вас? Почему арестовали вас? Меня послали собирать материалы об антисемитской пропаганде нацистов в преддверии сионистского конгресса, чтобы мир узнал, и я была поймана. Они арестовали меня 2 июля, а его 5 июля 1933 года, как здесь написано. Теперь все ясно. Во время моего ареста они провели обыск на моей квартире. Они нашли, по-видимому, письма Рафаэля ко мне с его адресом. Я его не выдавала. Но это верно. Это верно, что они добрались до него через меня. Тогда почему он был так зол на вас? Это не написано в его дневнике? Нет. Он был зол по другому поводу. Ну, какой другой повод может быть? Он ведь писал: прекрасные 1924 и 1925 годы. И вправду прекрасные годы. «Бытие и время» писалось тогда. Самая значительная книга Хайдеггера. Мы, Ханна и я, увлечены вместе с ним этой волнующей бурей мысли, ураганом, наполненным вдохновением. Ханне исполнилось вчера 19, и все кажется возможным. И тогда началась история вашей любви? Да. Это было частью того урагана. Была некая энергия. Это современное, удачное слово. Энергия. Там была энергия события, интеллектуального события, события возбуждающего. Все было воодушевляюще, ново, аутентично. Это случилось почти само собой. Это закончилось, когда вы уехали в Гейдельберг? Нет, это не закончилось. Это продолжалось, пока я не покинула Германию в 33-м году. Это никогда на самом деле не умирало. После того, как мы 21 год не виделись, мы снова встретились в Германии после войны. Встретились? Вы же говорили, что думали, будто он умер перед войной. О ком вы говорите? О ком мы говорим? О Хайдеггере? Ваш отец был близок мне, как брат. Он был влюблен в вас, а вы его обманывали? Нет, я сказала ему правду. Я полностью была с Хайдеггером. Я тоже хочу показать вам кое-что. Есть одна записка, которую я написала вашему отцу, но не передала. Прочитайте вслух, пожалуйста. Дорогой Рафаэль, мой любимый друг, я нуждаюсь в тебе сейчас более чем когда-либо. Но ты убегаешь от меня. Я хочу, чтобы ты знал мою правду. Я люблю Мартина Хайдеггера, как в первый день. Путь, показанный им мне, длиннее и тяжелее, чем мне представлялось. Он требует всей жизни. Но у меня нет иного способа жить. Одиночество, которому он обязывает, становится выбором. Отсюда ты понимаешь, насколько сложным будет мой брак с Гюнтером Штерном. Гюнтер Штерн. И как я нуждаюсь в твоем благословении. Благослови меня в сердце своем, дорогой Рафаэль. Помолись за свою подругу, навеки Ханна. Теперь вы понимаете? Теперь я все понимаю. Поэтому мой отец ненавидел вас. Поэтому любовница профессора получила докторскую степень, а еврей Рафаэль Мендельсон нет. Вы говорите совершенно чепуху. Докторскую степень я получила у профессора Яспера в Гейдельбергском университете. Я не понимаю, как такая мудрая и знающая женщина, как вы... Я не понимаю, чем он вас околдовал? Что это было? Его мозг? Его воображение? Его немецкий член? Так говорят в Стамбуле. На Иерусалимском рынке, возможно, но не в этом доме. Убирайтесь. Забирайте свою аппаратуру и убирайтесь отсюда. Позвольте мне предположить. Его немецкость... Это волшебство, способное покорить любого еврея. Божественное объятие немецкой родины. Мне знакома по дому эта страсть немецких евреев к Германии, к немецкой культуре, к музыке, к языку, абсолютное преклонение. Deutschland über alles. Среди друзей моих родителей были люди, которые прожили в Израиле 50 лет, но не могли произнести на иврите хотя бы одну правильную фразу. Ибо это было бы предательством по отношению к возвышенной немецкой речи. Мои одноклассники потешались надо мной и над моими родителями, над еками. Они кричали нам вслед на улице: «Екас дрекс!» Германия выгнала вас пинком под зад, сожгла ваши синагоги, ограбила вас и убила вас и ваших детей, но вы до сих пор влюблены в своих убийц, даже в тех, кто ни разу не попросил прощения, совсем как вы. Почему вы простили нацисту с такой легкостью? Фрайбург, март 1933 года. Немецкие студенты. В своей первой речи в качестве ректора университета я хочу сказать вам несколько слов от всего сердца. Новая заря стоит у нашего порога, и это шанс вернуть к жизни великий дух Германии. 28 марта 1933 года. Нашу аутентичность. Дорогой Мартин, до меня доходят неприятные слухи о твоем вступлении в нацистскую партию. Подлинную свободу человек обретает, когда он принимает на себя закон государства. Поэтому все студенты, приверженцы свободы, должны стать на службу во благо государства. Действительно ли ты удаляешь еврейских студентов со своих лекций и издеваешься над докторской диссертацией Рафаэля Мендельсона? Вы должны быть прикованы к государству тремя стальными цепями. Первая цепь – это преданность работе. И страх перед смертью, о котором ты говорил, стал весьма реальным для части граждан Германии. Идите добровольцами в трудовые лагеря, где создается новое народное единство. Вторая цепь – это армия. Вступайте в армию и сражайтесь до последнего из вас. Дорогой Мартин, ты все еще не ответил мне на мое письмо по поводу диссертации Рафаэля Мендельсона. Третья цепь – это наука. Духовная миссия немецкого народа. Дорогой Мартин, будьте сильны, настойчивы, аутентичны в ваших требованиях. Укрепляйте изо дня в день новую общую волю, царящую в этой стране и воплощаемую фюрером. Дорогой Мартин, Хайль Гитлер! Фрайбург, 7 февраля 1950 года. Здравствуй, Мартин. Я в Германии уже 3 месяца. Собираю сведения о еврейских культурных ценностях, пропавших в годы войны. Учусь наново узнавать Германию после 17 лет отсутствия. Вчера я прибыла во Фрайбург. Буду очень рада встретиться с тобой, Ханна. Здравствуйте, профессор Арендт. Здравствуйте, профессор Хайдеггер. Это несколько чрезмерно официально, нет? Вы хорошо выглядите. Ты выглядишь совершенно американкой. Формально я все еще не американская гражданка. Но что есть личность? Город, в котором я чувствую себя особенно по-домашнему, это Париж. Здесь, в Германии, через 17 лет после бегства, я чувствую себя еврейкой более, чем обычно. Но немецкий язык всегда будет моим отечеством. Ты все еще замужем за тем, который умеет стоять на голове? Я уже замужем за другим человеком. Потому что у того голова, в конце концов, испортилась? Нет, потому что он был слишком нежным и добрым. Я тянусь к мужчинам-диктаторам. Значит, и новый муж диктатор. И он тоже умеет стоять на голове? Он многое умеет. Но тебе бы он не понравился. Не еврей, между прочим. Великолепный коммунист, спартаковец. Его зовут Генрих Блюхер. Мы встретились в Париже. Тогда мы оба были семейными людьми. Мы расстались со своими супругами и поженились. Любовная история. Без сомнений. И брак тоже удачный? Весьма. Значит, теперь вы фрау Блюхер? Да. Как здоровье Эльфриды? Отлично, отлично. Спасибо. Это место возвращает меня в другие дни. И меня тоже. В то время, когда я думал, что буду писать вам стихи, а вы подстрелите мне кролика. Вы приглашали меня здесь много лет назад убежать с вами от толпы. Но даже люди, убегающие от толпы, делают это, как люди, убегающие от толпы. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, профессор Хайдеггер, о нормативности. О нормативных границах ненормативных поступков. Очень хорошо. Как мы возвращаемся к тому, чтобы быть здесь учителем и ученицей? Вы снова экзаменуете меня, а я опять стараюсь ответить правильно. А вы? То есть то, что вы пишете, ваши исследования? Моя книга «Корни тоталитаризма» готова к выходу в свет. Боюсь, она вам не понравится. Я исследую в ней общий знаменатель режимов Гитлера и Сталина. Общий знаменатель Гитлера и Сталина? Да, с тотальным отрицанием человека, его прав, его личности, его человечности. Молоток. У меня для вас подарок. Прозрачное бытие. Мой пример с плотником и молотком. Верно. Спасибо. Я зашла в магазин в Нью-Йорке и попросила самый интересный молоток. Продавец подумал минуту, и знаете, что он сказал? Молоток делает интересным, госпожа, то, что с ним делают. Прекрасно, не так ли? В Америке даже продавец молотков – философ. В Америке? В Америке, да. В Германии даже философ – солдат. Как вы могли быть солдатом Гитлера? Вы из-за этого приехали? Я обычно не отвечаю на подобные вопросы. И мне тоже нет. Однажды я уже объяснил вам. Я верил, что он единственный, кто вернет Германию к ее жизненным истокам. Единственный, кто сможет сражаться с коммунизмом. Я слыхала, будто вы говорили, что у него красивые руки. Это повергло меня в слезы. Красивые руки Гитлера. Но когда я понял, что ошибся, на это мне потребовалось меньше года. Я оставил все. Так же и должность ректора. Эту деталь люди любят забывать. И вы тоже. Так что, пожалуйста, не пытайтесь. Вчера я рассказал Эльфриде о нашей старинной связи. В самом деле? И как она отреагировала? Как женщина, чей муж признается, что другая женщина была большой страстью его жизни и вдохновением его труда, бытие и время. Я хочу обратиться в Нью-Йоркское издательство. Я думаю, что великому и свободному американскому духу следует познакомиться с вашей философией и предложить им перевести и опубликовать «Бытие и время», если вы дадите мне свое разрешение. И кого-нибудь в Америке заинтересует моя книга? Конечно, без всякого сомнения. Я вами восхищен, должен признаться. Как вы стали женщиной всего мира? Как вам удалось выдернуть ваши корни и пустить их в новом месте? Я в это не верил. Спасибо, Мартин. Есть ли у меня в таком случае основания надеяться, что вы согласитесь свидетельствовать в мою пользу перед комиссией по денацификации? Они согласятся выслушать свидетелей, которые восстановят мое доброе имя. Это необходимо взвесить, я так понимаю? Разумеется. Спасибо. Я и не жду немедленного ответа. Я с сожалением узнала, как здесь с вами обращаются. Это унижение не та тема, о которой я говорю прилюдно, но с вами я буду откровенен. Это очень тяжело для меня. Последнюю лекцию я прочитал более 5 лет назад, и с тех пор мне запрещено преподавать. Люди, в отношении которых я верил, что они станут на мою сторону и будут свидетельствовать в мою пользу, не очень-то готовы. С чего бы им быть готовыми? Вы их предали. Ввели нацистское приветствие в университете. Я запретил распространять антисемитские листовки. Запретил сжигать еврейские книги. Уволили преподавателей евреев. У меня не было выбора. Я был ректором. Это было законом, и я был обязан исполнять закон. Я уволил нескольких, чтобы спасти многих. Я был обязан защищать университет, науку. От евреев? Евреи, откровенно говоря, никогда не были верны немецкой культуре. И тем не менее, я помог многим из них. Очень многим. Все неблагодарны, все, кроме вас. Никто не ищет связи со мной. Ни один не остался верен мне, кроме вас. И кроме Эльфриды, разумеется. Она уже изменила свое мнение о евреях? Нет. Я могу воспользоваться этим наедине со своей совестью. Я не стану вмешиваться в то, что между вами и вашей совестью. Стоит ли мне не вмешиваться в то, что между вами и вашей совестью? Моя совесть чиста. Как она может быть чистой? Вы были членом нацистской партии. Почему бы вам не встать и не провозгласить перед всем миром, что вы осуждаете нацизм и то, как он вас использовал? Я этого Не сделаю. Почему? Одно слово. Люди вас, уважающие, ждут одного вашего слова. Я знаю, какого слова они ждут. Это не мой путь. Вы спрашивали меня, зачем я приехала. Я приехала сюда также, чтобы сказать вам, что с вашей стороны было непорядочно использовать вашу философию, чтобы убедить влюбленную 18-летнюю студентку и навеки привязать ее к себе. Знаете, иногда, когда я сердилась на вас, я была уверена, что свой термин «аутентичность» вы изобрели, чтобы соблазнять женщин. Как вы можете представлять вот так все то, что было между нами? Это была связь глубоких чувств с обеих сторон. Стихи, которые вы писали, письма. Я был влюблен в вас. Верно. Поэтому я и приехала, чтобы понять, что случилось с вами в 33-м году. Спросить у вас, думали ли вы обо мне между 33-м и 45-м годами. В 40-м году я была в концлагере. Вы знаете об этом? Нет. На юге Франции. Многие из тех, кто был там со мной, не вернулись. Там я впервые подумала, что вы ошибаетесь. Ибо какая аутентичность может быть у человека в лагере уничтожения? И какой аутентичностью обладали вы в марте 1933-го? Я люблю понимать вещи до конца. И я приехала, чтобы понять. В марте 1933-го я решил воплотить реформу академической жизни Германии. Вы не помните? Я хотел изменить структуру университетов. И я мог это сделать, только будучи членом партии. И вы изменили? Нет. Вы не должны были обращаться к политике, профессор Хайдеггер. Вы учили меня, что Платон говорил, когда философы пытаются быть политиками, то либо философия их порочна, либо политика их беспутна, либо и то, и другое увечное. И я до сих пор так думаю. В моем случае философию действительно гнусно использовали. Иными словами, вы признаете, что усилили Гитлера. И поэтому я прибыла, чтобы услышать ваши извинения. Я извинюсь, только если вы возродите Гитлера, и он извинится передо мной. Ваши счеты с Гитлером — это между ним и вами. Мне вы должны извинения. У меня нет ничего общего с нацистами. И с моей точки зрения и не было с тех пор, как Гитлер уничтожил товарищей по партии в ночь длинных ножей. Тогда все во мне перевернулось. Фрау Блюхер. Фрау Блюхер, у меня все перевернулось здесь. В день, когда вы пытались убедить меня, что Гитлер не опасен и что он подарок для Германии. Если бы я послушалась вас в тот день и осталась в Германии, не могла бы сейчас сказать вам это. Фрау Блюхер и пальцем бы не пошевелила ради вас, даже если бы вас присудили к повешению. Фрау Блюхер полагает, что вы сатанинский философ, полный опасных фантазий. В ее глазах вы ответственны за убийство Рафаэля Мендельсона. Она ненавидит и презирает вас. И она думает, что вы трусливый оппортунист, человек маленький и слабый, прячущийся за великими и смелыми теориями, подверженным влиянию своей жены-антисемитки, умеющий во благо себе использовать даже тот факт, что часть его учеников были евреи. Ибо кого, как не еврейчиков, используют, чтобы счистить прилипшее к вам пятно нацизма? Фрау Блюхер рвала бы на клочки каждое ваше письмо и выбрасывала его в мусор, не читая. Я понимаю. Но здесь фройлен Аренд, ваша вечная союзница, для которой встреча с вами была концом ее детства. И с тех пор она человек цельный. Она ревностно хранит ваши стихи и сладчайшие воспоминания о человеке, которому нет равных в мире по страсти к мышлению. И он самый романтичный возлюбленный, который когда-либо у нее был. Последний немецкий романтик. Почему вы не носите фамилию Мендельсон? Я поменял. Бен Шакет — это Мендельсон на иврите. Вы добрались до меня хитростью, Мендельсон. Я сказал вам только, что я израильтянин. что я хочу поговорить с вами о процессе Эйхмана. Верно. А я спросила вас, верно ли, что это интервью для университетского архива? В связи с Хайдеггером. Мы говорили достаточно. У вас была иллюзия, что вы были для него столь же значимы, как и он для вас. Это было наивно и простительно 18-летней девушке. И несколько унизительно для женщины 69 лет. У сердца свои законы. Я думаю, вам стоило бы пригласить врача, госпожа Арендт. И выпейте. Это поможет вам прийти в себя. Я не хочу приходить в себя. Прощаю, уходящие. Прощай, остающиеся. Прощай, Рафаэль. Thank you. «Банальность любви» по пьесе «Савьон Либрехт». Перевод с иврита Виктор Радуцкий. Режиссер Айя Каплан. Актеры Евгения Додина, Николай Туберовский, Анна Дубровицкая, Михаил Теплицкий, Гера Сандлер. Композитор и музыкальное оформление Уди Бернер. Звукорежиссер Леонид Изаков. Продюсер Ида Гельфанд. Главный редактор Хая Бар-Эль.